Сколько потеряно дней в напрасной гонке за прибылью, за златом? Что толку в успехах бизнеса? Что толку в заработанных деньгах? И даже в деньгах, заработанных только честным путем? Что толку в имидже преуспевающего делового человека? Для человека необходимо принять решение или идти к Богу через тернии к звездам, или вообще даже не пытаться начинать движение свое к высотам морали и нравственности. Вот в этом и состоит вопрос, вечный вопрос человека — быть или не быть? Великолепный вопрос и на все времена. Известное выражение о том, что женщина беременной наполовину не бывает, лучше всего характеризует состояние человека, стремящегося быть наполовину с Богом. Нельзя быть с Богом наполовину. Либо ты с Богом, либо ты без Него. Как можно называть себя человеком в вере и одновременно нарушать самые элементарные условия пребывания человека в вере? И опять я должен сказать, в вере наполовину быть невозможно. Либо ты в вере, либо ты вне ее. Вера, а тем более Бог, не разменные монеты, не товар или, еще хуже, не бизнес. Нет и еще раз нет. Вера, Бог, истина должны быть ежедневно, ежеминутно, ежесекундно в душе человека. Мысли человека, невидимые партнером или соплеменником, обязательно материализуются, принося либо радость и любовь, либо отчаяние и стыд за грязь этих мыслей и похотливость желаний. Я еще раз предупреждаю всех вас. Бойтесь своих мыслей неправедных. Они имеют возможность материализоваться в виде кошмаров и ужасов, которые не приснятся даже в страшном сне. Думайте, желайте только хорошее, и своей энергетикой вы действительно реализуете или материализуете лучшее, что может создать и нафантазировать человек. Иерархи света обязательно помогут вам с реализацией или материализацией ваших мыслей. Но только если вы сами, подчеркиваю, сами, обратитесь к ним или ко мне, Богу, Создателю, с этой просьбой. Конечно, я или иерархи света можем помочь вам и сами. Но ваше обращение о помощи есть часть условий космоса реагировать, а значит реализовывать или материализовывать мысли человека только при обращении к нам самих людей. Помните, что только через вашу просьбу и ваше покаяние возможно найти или получить ключи от вечности, от дороги, ведущей вас в храм высоких вибраций. Просите, и вам воздастся по заслугам, и ни одна искренняя просьба не останется неуслышанной. Все выполнимо, все реализуется и материализуется. Только попросите. Обращаясь с просьбами ко мне, Богу или членам иерархии света, вы тем самым устанавливаете контакт с высшими вибрациями и начинаете получать энергию этих высших сил, что облегчает ваше пребывание в материальном мире и ваш будущий квантовый переход на другую октаву или уровень вибраций. Человек, просящий помощи у Бога, уже причащается и переходит на другой уровень общения с Богом, поднимая себя до его уровня энергетического подобия. Стучитесь, и вам откроют. Ищите, и найдете. Просите, и вам дадут. Потому что все светлое реализуемо всегда. Но тьма не может и не должна размножаться. Тьма и темные силы низких вибраций живут только за счет отрицательной энергии человека, пожелавшего, например, неудачу своему соплеменнику и даже своему врагу. Прощайте не только друзей, но и врагов, и тогда пройдут все ваши печали и недуги. Все это происходит потому, что отсутствие прощения или непрощенный грех вытягивает из вас всю энергию, а серый эгрегор низких вибраций питается только этой энергией. Темные силы паразитируют не только на вас, но и на энергии существования вашего этноса. Смотрите и читайте на моем сайте «Откровения и толкования». Они помогут вам во всех ваших начинаниях и заставят вас пересмотреть свою позицию и свое отношение к Богу, к вечности.